— А почему фашист тут? — спросил он у санитара. — Нехай, — ответил санитар. — А ты его уничтожь! — сквозь одышку произнес Перепелка. — Ни! — замотал головой Нехай. — Не можу! Пленный еще не приходил в себя после наркоза, прерывисто дышал. Новая сестра, Шурочка, утирала салфеткой пот с его побелевшего лица. «Приглядывай за ним», — сказала Галина Михайловна. С самого появления немца в палатке у Галины Михайловны было такое ощущение, будто в палатке находится мина с часовым механизмом. Она слышит ее тиканье, сознает, что мина может взорваться в любую минуту, но ничего не в силах поделать, не уйти, не обезвредить ее. Галина Михайловна делала вид, что все в порядке. Ничего не изменилось и не произошло, а сама думала, изредка поглядывая на все еще не пришедшего в себя немца. Он спит, он жив, а Сергея нет, и Настеньки нет. И все мы пострадали и мучаемся из-за него, из-за фашиста. Если не из-за него, так из-за другого, подобного этому. Она знала, что это не просто немец, а офицер с наградами и крестами. Значит, убивал, стрелял, уничтожал. Может быть, пули, выпущенные из его автомата, или по его приказу прошили вот этого мальчика, Перепелку. Да и все, находящиеся здесь, которые неизвестно еще выживут или нет, все дело его рук. От него пострадавшие. Он же убивал на нашем фронте, на нашем участке, воевал против наших частей. Галина Михайловна с трудом сдерживалась, чтобы не показать того, что творится у нее на душе. Она, как всегда, выполняла свою работу, делала уколы, переливание крови, следила за каждым раненым, отдавала необходимые распоряжения сестре и санитарам, утешала, успокаивала и разве что чаще выходила из палатки, будто бы подышать свежим воздухом. «Конечно, мы не звери», — услышала она разговор Мельника с Нехаем. «Только оно, как бы это сказать, все равно как-то лихатит». Появился неизвестный офицер в сопровождении НШ, представился Галине Михайловне, показал документ. Как он? Еще спит. Не пришел в себя после наркоза. С ним можно будет побеседовать? Думаю, что нет. Во всяком случае, первые сутки я не разрешаю. Даже так? Офицер смотрел на нее из-под бровей, будто прицеливался. Но Галина Михайловна не отвела взгляда. «Именно так. Вы что же, жалеете его?» «Нет, не жалею. Но я врач, а он больной. А если вы хотите убить его, то нужно было или пристрелить сразу, или не оперировать». Офицер пренебрег ее ответом. «Как только начнет говорить, слушайте». Записывайте каждое слово. Я не знаю немецкого. Офицер круто повернулся к НШ. У вас есть переводчик? Тогда нужно вызвать. Идемте. Вернувшись в палатку, Галина Михайловна почувствовала какое-то беспокойство в дальнем углу, там, где находились женщина и немец. Поспешила туда. Что вы, Дарья Тихоновна? Очухался. «Квасур просит. Это по-ихнему воды, значит». «Шурочка», — тихо позвала Галина Михайловна, — «ободрите его влажной салфеткой. Несколько капель выжмите на язык и губы». «Так ведь пить просит», — вмешалась Дарья Тихоновна. «Квасур-то и означает это...» «Успокойтесь, Дарья Тихоновна. Пить ему нельзя. Никоим образом». «Дарья Тихоновна...» Ничего не сказала, только поморщилась неодобрительно.